Интерлюдия 7.14. Кевин еще раз общается с женой лорда. Прошло 3 дня с того момента, как Юджи вернулся из своей поездки в город. Кевин остался в городе Примии, снова идет на прием в дом лорда. Он заранее послал письмо жене лорда, а затем получил ответ, где ему было назначено время для встречи. Где он и общался с женой лорда без Юджи рядом. И да, встреча была чисто деловой. Грудь 6-го размера жены лорда никаким образом тут не участвовала. В конце концов, Кевин влюблен в дочь кровавого Гегуса. И он остается верным своей любви. Кевин ожидал аудиенции в том же зале, где они ждали ее в прошлый раз, вместе с Юджи. В этот раз жена лорда явилась без мэра, только со своей охраной. «Извините, что заставила вас ждать, мистер Кевин. Итак, о чем вы хотели поговорить со мной в этот раз?» Усевшись напротив Кевина, жена лорда задала свой вопрос. Как обычно, на ней одежда, которая выгодно подчеркивает ее огромную грудь. Вот только на Кевина это не произвело никакого впечатления. «В этот раз я хотел бы поговорить о том, чтобы наладить продажу моей продукции в другие города». Сказав это, Кевин обернулся к своей охране, которые стояли позади него, и сказал им: «Эй, давайте его сюда». И практически совершенно случайно, при этом он всего на секунду, мазнул взглядом по груди женщины. Кевин, он... все еще любит свою девушку, как и положено ответственному человеку. Телохранитель Кевина достал темно-серую металлическую коробку. Да, это и есть та самая консервированная еда. «Это... а что это такое? На вид обычный кусок металла, причем не очень-то дорогой, но...» Жена лорда не слышала о консервах, поэтому явно в недоумении о том, что же это такое. Она приложила свою руку к щеке и слегка наклонила голову. Это сделало ее еще более сексуальной. Вообще-то, жене лорда не полагается носить одежду, которая так явно демонстрирует ее грудь. Ведь если переговоры идут с мужчиной, то ее красота будет отвлекать мужчин. Если же с самого начала добиться своего, ей не удастся, то она начнет вести себя более раскованно, и таким образом ей удастся добиваться того, что ей нужно. Она знает о своей красоте, и именно для того, чтобы использовать ее себе на пользу, она так и одевается. Чистый расчет, и она ни разу не эксгибиционистка. «Это консервированная еда, которая сейчас находится в разработке. Мне пришлось дать на входе все острое, так что боюсь, что мне нечем ее открыть. Может быть, вы позволите мне воспользоваться ножом?» «Это не обязательно». Кевин попытался попросить что-нибудь острое, для того, чтобы открыть консерву. Консервы пока не вышли из области прототипа, и еще не попали в свободную продажу, поэтому никто пока не пользуется специализированными открывашками. А даже если и пользовались бы, то людей, у которых открывашка имеется, было бы все равно исчезающе мало. Поэтому в большинстве случаев банк открывалась просто ударом ножа по крышке. Но... жена лорда бросила взгляд в сторону. И это была не стрельба глазами, а безмолвное указание охранникам. Кивнув, охранник вытащил свой меч и резко ударил им по банке, разрезав ее по диагонали. «Ох, а у ваших охранников очень острые мечи. Ну что же, вот это мы и называем консервами. Мы упаковываем еду внутрь коробки, предварительно ее обработав. И это позволяет, хоть пока все и находится в процессе проверки, хранить еду в течение года, при этом еда не портится и не меняет вкус». Полной уверенности в своем товаре заявил Кевин. Вот только реакция жены лорда была не такой, какой он ожидал. Она взглянула на него с подозрением. Некоторым мужчинам такой взгляд бы даже понравился. «То, что вы сомневаетесь в этом, это нормально. Но можно легко это все проверить. Если вы позовете повара или того, кто может попробовать еду, если боитесь, что она отравлена». Похоже, ее взгляд не сумел сбить Кевина с толку. Действительно, вкус и запах не поменялись. Но я должен сказать, что мы не знаем, когда данная еда была запакована в банку. Это же... нет, это невозможно! В зале находится шеф-повар, который занимается готовкой в доме лорда. Старый повар взял открытую банку, понюхал и попробовал еду на вкус. Он ел так называемый суп из снежного зайца, который смогла приготовить зверокошка Нина под руководством Юджи. После того, как шеф-повар попробовал еду на вкус, он не смог удержать возгласа удивления. «Что случилось?» «Это мясо снежного зайца. А как вы знаете, его мясо очень быстро портится, и попробовать его можно только зимой. Невозможно, но на вкус это же явно снежный заяц. Кевин широко улыбался, слушая слова шеф-повара. Нет, добывать снежного зайца можно и не зимой, но в другое время года его шкура становится серой, а мясо твердым и невкусным. На эту зверушку есть смысл охотиться только зимой. Похоже, все прошло именно так, как и планировал Кевин, поскольку ему нужен был именно тот, кто сможет понять, чье мясо использовано в приготовлении. Все верно. Мы свежевали этого зайца зимой и упаковали его мясо зимой в эту консерву. Это все еще прототип, но когда мы закончим доводить ее до ума, то можно будет потреблять еду независимо от сезона. И кроме того, учитывая, что еда никак не портится целый год... Ее можно будет продавать в столице и других городах. Да, это действительно серьезный прорыв. Итак, господин Кевин, вы завели этот разговор именно сейчас, хоть продукт пока и находится в стадии прототипа, значит, у вас есть какая-то проблема. Жена лорда наклонилась вперед, и ее взгляд стал серьезнее. Благодаря тому, что она наклонилась вперед, ее ложбинка между грудей призывающе открылась и стала легко видна для Кевина. Но Кевина сбить этим с толку не удалось, у него же есть девушка. Если сказать прямо, то я надеюсь на то, что вы вложите деньги в то, чтобы мы смогли запустить производство консервов. Вот оно как. А если я вложу свои деньги, то в чем будет плюсы для нас? Кевин улыбается во все свои 32 зуба, а жена лорда отвечает ему легкой улыбкой. И хоть они оба улыбаются, но атмосфера стала достаточно напряженной. Если бы в комнате сейчас находился бы Юджи, то он тут же бы ушел в себя и сделал вид, что его происходящее не касается. Компания Кевина начнет продажи консервов людям. Кроме того, я думаю еще и наладить специальную версию консервов с очень экзотичными видами еды для высокородных леди и джентльменов. Снежного зайца можно попробовать только если его поймать в лесу около города Премии, поскольку они водятся только тут. Мы можем приготовить это мясо с помощью шеф-повара и затем продавать их в консервах. Таким образом, любой человек по всему миру сможет попробовать на вкус мясо снежного зайца. Мы будем продавать вам эти консервы с минимальной наценкой, а вы, соответственно, можете перепродавать их потом по любой удобной вам цене. Думаю, это неплохое предложение. Значит, мало того, что вы будете платить налоги в этом городе, так вы еще и продажи этой еды отдаете в наши руки. О боже мой, по-моему, это слишком хорошее предложение. Наверняка тут есть какая-то проблема, которая мне пока не видна. Сказав это, жена лорда протянула руку к чашке с чаем, стоящим на столе, и немного отпила из нее. При этом она не забыла чуть сжать своими руками грудь с боков, чтобы ее грудь стала выглядеть еще больше. Как бы следуя ее примеру, Кевин тоже потянулся за чашкой чая. При этом, когда он наклонялся за чашкой, его взгляд прошелся по ложбинке между грудей жены лорда. А Кевин правда так сильно любит свою девушку? Есть еще одна вещь помимо денег. Чтобы сохранить тайну производства этой еды, я думаю развернуть ее производство в новом поселении, которым командует господин Юджи. Мастер-кузнец, который занимается упаковкой, никому ничего не расскажет. Но всегда есть возможность, что кто-то сумеет что-то подглядеть. Тогда наше ноу-хау станет известно всем. Таким образом, сохранять секрет будет проще, если производство будет вынесено за пределы города Премии. Поскольку там я могу позволять себе иметь большие пустые пространства вокруг кузни. Если вы готовы снабдить нас деньгами, то мне также понадобится ваше разрешение на то, чтобы мастер-кузнец и его подмастерье смогли переехать в это новое поселение. Все верно. Кузнецы находятся под плотным контролем лорда. Но еще бы. Если лорд потеряет своих кузнецов, то он потеряет и способность производить оружие и броню. А если кузнец уйдет к врагу, то все станет еще хуже. К тому же, если, например, в деревне один кузнец, и он уедет, то это создаст множество проблем для этой деревни. У кузнецов, конечно же, есть своя гильдия, но из-за стратегической важности кузнецов, их перемещение и размещение контролируется напрямую лордом. Понятно. Ну что же, я не против того, чтобы один мастер-кузнец и его подмастерье переместились. Но вы же понимаете, что в обмен на это я потребую наладить производство консервов как можно быстрее. И еще насчет денег. Похоже, Кевин смог добиться своего. Охранник принес им перо и бумагу, на которой жена лорда и Кевин набросали детали их договора. Естественно, при этом они оба склонились над бумагой. Ее правая рука держит в руке перо. Ее левая рука прижимает бумагу. Ее грудь, сжатая с двух сторон, поднялась еще выше. Естественно, жена лорда все это сделала специально. И в итоге Кевин, вместо того, чтобы смотреть на бумагу, больше засматривался на грудь, которая закрывала бумагу сверху. Поэтому в финансовом плане все прошло так, как было удобно для жены лорда. Тем не менее, Кевин все-таки сумел добиться того, что деньги будут выделены на производство консервов, и получил разрешение на то, чтобы кузнец смог переехать на новые земли. Приемлемый результат. Все-таки Кевин умелый торговец и примерный семьянин. В конце концов, мужчина, который может не терять голову, когда женщина, знающая о своей красоте, применяет перед ним сексуальные позы, это настолько большая редкость, что его можно считать примером для подражания. Идя домой, Кевин порадовался, что он на эти переговоры не взял Юджи. Вот только Кевин кое-что забыл. Телохранители, которые его сегодня сопровождали на этой встрече, они же были из главного отделения компании Гегуса. Естественно, они оба все докладывали президенту компании. Слова «прошу руку и сердце вашей дочери», которые Кевин планировал когда-нибудь сказать кровавому Гегусу, только что стали намного менее вероятны.